Глава 3. Национальный герой Эрелиана. Император и сын. «Что-то долго они летают», — с тревогой сказала Анастасия, герцогиня Эрелианская. Она сидела на белом диване у стола, установленного в саду, и всматривалась в небо. Золотые волосы Арандессы были уложены в высокую замысловатую прическу и украшены орхидеями — ярко-голубое свободное платье с серебряным шитьем на рукавах и подоле подчеркивало цвет глаз. Талия у наряда отсутствовала, так как молодая женщина была глубоко беременна. 8 лет назад Настя очутилась в Эрелиане, угодив в волшебную страну из земного мира, и богиня Фуэнды впервые в истории назвала иномерянку невестой лунного дракона. «Да какого?» Сам Реймонд I Бесстрашный, Арант, наследник императорского престола, стал сначала женихом, а потом мужем Насти. Сейчас красивая влюбленная пара, представлявшая собой межмировой тандем, ждала уже 3-го ребенка. «Рэй, почему они так долго? Ничего не случилось? Я переживаю». Реймонд, синеглазый и темноволосый молодой дракон с королевской осанкой и атлетическим разворотом плеч, нежно поцеловав жену, погладил ее круглый живот. «Уже возвращаются, я их вижу, милая». Он, как дракон, обладал гораздо более острым зрением, чем его жена, поэтому смог различить далеко над лесом 3 точки — большую и 2 маленьких. Это резвились в воздухе император Ютрис III Неудержимый и 2 его внука. 3-й дракончик так активно брыкался в животе у Насти, что, казалось, завидует братьям, тоже хочет полетать. Но для этого ему сначала нужно было появиться на свет и немного подрасти. Рождение наследника ожидалось через 2 месяца. Вскоре троица пошла на снижение и приземлилась прямо на зеленой лужайке. Маленькие драконы, 7 и 6 лет, уже хорошо набирали высоту, но взлет, посадка и сложное маневрирование пока являлись для них проблемой. Сейчас дракончики кубарем покатились по траве и тут же обратились в мальчишек. Внуки преобразили императора Ютриса. Долгие годы этот суровый дракон, потеряв жену императрицу, провел в скорби. Но сейчас его седая грива развивалась и отливала серебром в лучах вечернего солнца. В глазах с вертикальным драконьим зрачком вспыхивали золотые искры, а на губах играла веселая улыбка. Подданные ликовали, видя любимого императора помолодевшим и энергичным. Реймонд и Настя, конечно, тоже радовались изменениям в поведении любимого родителя. Разгоряченные мальчишки, схватив со стола по круассану, тут же рванули к императорской резиденции, где их поджидал мастер Сун Чао, наставник по боевым искусствам. «А мамочку поцеловать?» — рыкнул вдогонку Реймонд. Мальчишки заложили крутой вираж, вернулись к столу и сначала попытались отвесить герцогине церемонный поклон, так требовалось по этикету, но не выдержали и набросились на маму с поцелуями. «Тише, тише!» — засмеялась Настя. «Мы долетели до сиреневого кряжа», — с гордостью сообщил император, устраиваясь в кресле. Слуга тут же налил ему в хрустальный кубок лимонада из живительных побегов сыраяра. «Ну ничего себе!» — изумилась Настя. «Крепкие у нас парни растут!» «Пап, пока ты летал, доставили депешу от Эдика», — сказал Реймонд. В районе Вишневых холмов он напоролся на 2 магов из Гренадейры. «Что?» — возмутилась Настя. «Опять это Гренадейра. Почему вы до сих пор не стерли ее с лица земли?» «Милая, не волнуйся, тебе нельзя», — сказал Реймонд. А у Насти был серьезный повод ненавидеть это небольшое, но могущественное королевство. Именно маги из Гренадейры, их было 3, 7 лет назад попытались убить Реймонда на императорском балу, устроенном в честь рождения первенца. Безусловно, эти маги были всего лишь исполнителями, а точно установить, кто является организатором покушения, так и не удалось, хотя догадка имелась. Теперь Настя вздрагивала каждый раз, когда при ней произносили название королевства, расположенного к северу от Эрелиана. «Послушай, отец». Эти маги, так же, как и наш Эдвард, ищут девицу из рода Тартора. Да чего же пронырливые. Вот как они о ней узнали? Теперь возмутился император. Знаешь, Реймонд, Эдик, конечно, классный мужик, но ведь он такой раздолбай. Может, мы поручим эту миссию нашей службе безопасности?» «Эдвард, не раздолбай», — горячо возразила Настя. Она была готова спорить с кем угодно, даже со свёкром, защищая герцога Тарренса, потому что именно Эдвард на том балу спас от гибели ее мужа. Реймонд, счастливый папаша, радостно принимал поздравления и, конечно, не ждал нападения. Герцог Тарренс среагировал мгновенно, закрыл собой друга, принял на себя сокрушительный тройной удар. Тогда ему было 23. Как выжил? Непонятно. После того, как его скрутила огненная петля, предназначавшаяся дракону, Эдварда собирали пинцетом. Королевство Грандейра принесло извинения за действия своих подданных. Тех магов казнили, а в Ирелиан отправились самые сильные чародеи-лекари. Их заклинания, а также драконья магия сотворили чудо. Когда первенцу Реймонда и Анастасии исполнился год, Эдвард наконец-то смог встать с кровати и дойти до окна в императорском дворце. А спустя пару месяцев уже носился во весь опор на гнедом жеребце вокруг резиденции. «Отец, я уже поручил. Наши безопасники работают параллельно с Эдвардом, но я не сомневаюсь, что именно он, в конце концов, найдет эту девушку, которая так нам нужна», — вздохнул император. «Обязательно найдет. У Эдика исключительная способность оказываться в нужном месте в нужный момент». «Только бы с ним самим ничего не случилось», — сказала Настя. «Да, мой друг — искатель приключений. Ему бы не академией заниматься, а моим дивизионом лунных всадников. Я бы с удовольствием назначил Эдика начальником конницы». «Ты же знаешь, сын, Тарренсы традиционно возглавляют Академию Файбридж, которую основал еще прапрадед Эдварда. Так что нашему горячему парню никуда от этого не деться», — заметил Ютрис. «Но он блестяще справляется с возложенной на него миссией», — вставила Настя. «Не катите бочку на Эдика». «Да мы не катим», — улыбнулся невестке император. «С ректорством Эдвард справляется отлично. Выпускники Академии занимают высокие посты, продвигают науку и совершают магические открытия наравне с нами, драконами. Но если бы его воля, Эдик бы занимался только элитными винами, лошадьми и красивыми женщинами». «Думаю, женщин надо поставить на первое место», — усмехнулся Реймонд. «Кстати, если бы Эдвард не замутил в своей Академии конференцию по древнеирлианскому, на которую съехались ученые, знатоки и переводчики со всех концов империи, нам в руки не попал бы текст предсказания». «Верно. За это мы снова должны поблагодарить Эдика», — согласился император Ютрис. «Подозреваю, этот мальчишка — счастливый талисман лунных драконов. Нам надо его беречь». «А вот это очень сложно», — вздохнул Реймонд. «Он сам себя не бережет, постоянно ищет приключений». «Да». Такой уж у него темперамент. Кейт. «Ладно, пусть веселятся, а я зато искупаюсь. Хозяйка обещала, что в номере есть душ. Сейчас проверим». Решила не портить себе настроение, наблюдая, как эта кокетка клеится к моему спасителю. Поднялась обратно в номер, разделась и первым делом привела в порядок платье и постирала белье, истратив на это часть отпущенной мне магии. А в ванной комнате, небольшой, но отлично оборудованной, увидела на полочке... Ух ты! Вот совсем не ожидала найти такую ценную штучку в провинциальной придорожной гостинице. Это удивительно. На маленьком подносе, накрытой стеклянной крышкой с шариком-ручкой, лежала королевская мыльная губка. Это милое создание обитает на берегах Сапфирного озера и ценится очень высоко, так как обладает исключительными свойствами. Сейчас пытаются выращивать королевскую губку на специальных плантациях. Но, как и малиновый слепень... Ой, нет, лучше не вспоминать. Она относится к категории загадочных существ, неподвластных драконьей магии, и в неволе размножается очень плохо. Поэтому цена у губки заоблачная. Мое отношение к хозяйке гостиницы немного изменилось. Я поняла, что она от всей души старается сделать отдых в ее заведении приятным для гостей. Внизу у стойки я видела прейскурант, двухкомнатный номер, где я так прекрасно выспалась на кровати с воздушными перинами, стоил 2 серебряных монеты, Такую же сумму я отдала за комнату в гостинице, принадлежащей Вергу. А этот алчный верзил еще и соседа ко мне подселил. Ну, возможно... Возможно, не так уж и плохо, что подселил. Но у Верга душевых не было. Только умывальня с зеркалом и кувшином за те же деньги. И на светлячках-липучках он экономил. В номере их было всего 5 штук. А здесь стоит целая банка. Доставай и лепи на стену сколько нужно. Что ж, хозяйка молодец. Она не только установила магический водопровод, содержание которого отнимает солидную часть ее месячной выручки, но и закупает для гостей королевскую мыльную губку. Умница. Вот только к моему спасителю приставать не надо. Не надо. Я подняла стеклянную крышку и, пощекотав пальцем, разбудила губку. Она была ярко-синего цвета, пухленькая, крупная. Было видно, что успела хорошо восстановиться. Я помедлила. Может, надо оставить губку Эдварду? Во-первых, он оплатил этот номер. Во-вторых, он меня спас. И сейчас я испытывала к нему чувство благодарности. Если использую губку, от нее останется маленький черный шарик сердцевина. Новые волокна нарастут не раньше, чем через сутки. Но Эдвард веселился внизу в шумной компании. И он мужчина, а я девочка. Значит, он в любом случае мне бы уступил. Да и вообще он вернется пьяный и рухнет на кровать, не помывшись. Еще и сапоги опять потеряет, а рубаху завяжет морским узлом. Снизу доносилось хоровое пение. Вот они разошлись. Я очень удивилась, заметив, что даже мрачные маги из Грандейры участвуют в массовой попойке. Мужчины преобразились. Их скорбные рты с тонкими губами растянулись в пьяных улыбках, исчез настороженный прищур черных глаз. Да, даже инквизиторские физиономии магов выглядели симпатично. А что уж говорить о красавчике Эдварде. Я вздохнула, вспомнив, как он произносил тост. Темные волосы растрепались, на щеках горят обаятельные ямочки. А рост, а фигура... Так хватит думать об этом неотразимом шалопае. Он путешествующий бездельник, который бездумно сорит деньгами и ищет приключений на пятую точку. А у меня четкая цель — добраться до Академии и приступить к учебе. Конечно, Эдвард меня спас, я ему очень за это благодарна. Но наши дороги вскоре разойдутся. И до свидос, амигос, как говорила моя нянюшка Маруся. Потоптавшись босыми ногами на деревянной подставке, я осторожно включила душ и радостно вздохнула, ощутив прохладные струи на лице, спине, груди. Как приятно смыть водой переживания долгого дня. Надо было прилепить на стену побольше светлячков. 2 горели тускло, того гляди, совсем погаснут и отвалятся. Но банка со светительными приборами стояла в комнате, не выходить же из ванной голышом. Разбуженная губка рвалась в бой, шевелилась и радостно пищала. Я выключила воду, чтобы не тратить лишнюю магию, посадила мягкий синий шар на плечо, и губка отправилась в путь по моему телу. Ее прикосновения были нежными, к тому же существо выделяет особый секрет, который придает коже удивительную гладкость. Я застыла, прислушиваясь к восхитительным ощущениям, закрыла глаза. Губка старательно меня намыливала, ползала по мне и даже что-то напевала умильным голоском, как заботливая мамаша, которая моет ребенка. Вдруг хлопнула дверь, и я испуганно распахнула глаза. «А-а-а! Прямо передо мной стоял Эдвард! По пояс обнаженный, с полотенцем на шее. Лицо у него было такое... ну, такое... изумленное. Мужчина, очевидно, утратил способность двигаться, говорить, мыслить. Он просто стоял и смотрел на меня, мокрую, голую, остановившимся взглядом. Губка, прилипшая ко мне, испуганно пискнула и замерла, видимо, ощутила волну ужаса, которая прокатилась по моему телу. Я не шевелилась. Не могла. Спустя 3 секунды Эдвард разморозился, встрепенулся, пробормотал нечто загадочное, то ли «прошу прощения, леди», то ли «граса в корень, эта девчонка сведет меня с ума», и вылетел из душевой, шарахнув дверью. За стеной в комнате раздался глухой удар и сдавленное ругательство. Что-то загремело, посыпалось. Опять грохот, это уже захлопнулась дверь номера. И стремительный бег вниз по лестнице. Кошмар. Меня голую. «Голую!» — увидел мужчина. «Посторонний! Не муж! Святая богиня Фуэнде, это же ни в какие рамки. Как жить дальше?» Но тут же в голове прозвучал насмешливый голос няни. «Ой, да чего он там не видел?» «Да, правильно. Не буду убиваться из-за этого постыдного приключения. Что же за день сегодня выдался? Так, надо поскорее лечь спать, чтобы наступило утро, а вместе с ним растворятся все страхи и переживания. Но не тут-то было». Едва в ночнушке прошла в комнату, намереваясь свалиться в кровать, как во дворе гостиницы началось какое-то движение. Я ринулась к окну и увидела, что Эдвард вывел из конюшни неоседланного в одной лишь уздечке коня и тут же совершенно загадочным образом взлетел на него. Красиво у него получилось. Молодой мужчина так и не оделся, ускакал прочь, как был по пояс голым. Роскошная картина. Но куда он помчался? Бешеный топот коня то удалялся, то приближался. Стало ясно, что Эдвард наматывает круги по полю, как ненормальный. Под окном послышалась возня, раздалось женское хихиканье, шепот. «А что это наш красавчик мечется?» «Столько выпил, а теперь поднесся вскачь. Вдруг разобьется. «Спал бы уже». «Да как ему спать? У него в номере хорошенькая дева, а трогать нельзя». «Почему нельзя? Она его трофей. Он же ее от слепня спас». «Она еще маленькая, ее могут выбрать предназначенной. А если Эдвард деву испортит, то богиня на нее даже и не посмотрит». «Правильно. Не надо ломать девчонке жизнь. Ей и так уже досталось. Вон, вчера в обморок грохнулась от страха». «Я бы тоже грохнулась, если бы ко мне прицепился малиновый слепень». «И я». «И я». Тем более, что грохнулась она очень удачно. Эдвард ее сразу же подхватил и наверх уволок. «А толку? Сам же теперь и страдает». «Эй, красавчик, хватит носиться туда-сюда, езжай к нам, мы тебя приголубим. Зачем тебе эта малявка? Мы постарше и много чего умеем». Заманчиво проворковал под окном женский голос, и снова раздалось хихиканье. «Болтушки». Я возмущенно фыркнула, закрыла окно поплотнее и направилась к кровати. Надеюсь, эти игривые сирены не заманят Эдварда в свои сети. Утром соседняя комната вновь оказалась пустой. Сначала я посмотрела в щелочку, потом приоткрыла дверь и заглянула внутрь. Разбросанная одежда и примятая постель говорили о том, что мой спаситель все-таки ночью здесь побывал. Куда же делся? На письменном столе лежал раскрытый талмуд, исписанные бумаги, перья. Эдвард, похоже, весьма образован, но это неудивительно, он ведь явно из знатного и богатого рода. Возможно, окончил ту самую академию в долине ураганов, куда я направляюсь. Мой браслет с эмблемой Файбриджа он сразу же признал. Наверное, когда-то и сам 3 года носил такой же. На краю стола я заметила авторучку. Этот артефакт появился в Эролиане благодаря перемещенным лицам. Пэли научили нас многим интересным вещам, и иномирцы изобретательны и предприимчивы. Маруся говорила, что жизнь в их мире сурова, ведь там нет магии. Люди вынуждены вертеться, они сами справляются с такими проблемами, о которых мы, эролианцы, даже не задумываемся. Бедные, как же им тяжело. Не устаю благодарить святую Фуэнде, что я родилась именно здесь, в Эролиане, чьи бескрайние просторы наполнены чудесной и благодатной магией лунных драконов. «Но где же мой сосед?» Эдвард стоял в коридоре и к чему-то прислушивался, очевидно, к голосам на лестнице. Я почувствовала, как запылали щеки. Воспоминание о пикантной сцене в душевой все еще царапало изнутри, хотя я старалась на нем не зацикливаться. «Доброе утро, Эдвард. Хотела поблагодарить вас за вчерашнее спасение. Страшно волнуюсь, скороговоркой выпалила я. А я хотел извиниться за мое ночное вторже. Красавчик, на которого вчерашняя попойка и бессонная ночь вообще никак не повлияли, вдруг быстро оглянулся, а потом схватил меня волоком, протащил по коридору 3 метра и втолкнул в какой-то чулан. Эй-эй, полегче! Что происходит?» Громко возмутиться и заявить протест мне не дали. Эдвард прижал меня спиной к своей груди и закрыл рот ладонью. Мы стояли в тесной клетушке между 2 рядов полок, заставленных хозяйственным инвентарем. Теперь я могла только удивленно хлопать глазами и пялиться на стопку ветоши, сложенную на полке прямо перед моим носом. «Тише, Кейт, помолчите минуту, я потом все объясню», — прошептал мне в волосы Эдвард, обжигая макушку дыханием. В следующее мгновение стена чуланчика начала истончаться, пока совсем не исчезла, и перед нами открылся соседний номер. Просторная комната была обставлена хорошей мебелью, как и наш двухкомнатный люкс. Сквозь большое окно лился солнечный свет. Маги из Грандейры только что вошли сюда и обессиленно плюхнулись в кресло у круглого стола. Черноглазые, в черных камзолах и штанах, сейчас они добавили к образу новый штрих. Под глазами у них были круги и тоже черные. Несмотря на то, что они обладали волшебными знаниями и умениями, сейчас маги нас, простых людей, не видели. Даже бурля негодованием, я не могла вновь не удивиться способностям Эдварда. А подданные Грандейры, растянувшись в креслах, перебрасывались фразами. «Фабиус, как же у меня болит голова!» «Зачем же ты пил ирлианский ром, Крейн? Ты же знаешь, тебе всегда от него плохо». Поддерживал компанию. Надеялся, что кто-то чего-нибудь сболтнет. «Давай наложу антипохмельное заклинание». «Ой, вот не надо, Фабиус, спасибо. Прошлый раз, когда ты это сделал, у меня на башке вырос мухомор». «Так это побочный эффект, никуда от него не денешься. Ты же знаешь, все заклинания, облегчающие последствия неподобающего поведения, имеют побочные эффекты». «Рассказывай мне. Просто кто-то вечно путает слова в заклятиях». «Обижаешь, друг. Давай я тебе помогу, не отказывайся». «Даже не думай. Я не намерен снова целый день щеголять с мухомором. Ладно бы он маленький был, незаметный. Так нет же. Я им светильник в харчевне снес, пришлось с хозяином объясняться». «Прости, я не хотел. Ну, как знаешь. Я предложил от чистого сердца, Крейн». «Лучше расскажи, ты что-нибудь выяснил о девице из рода Тортора?» Служанка гостиницы видела, как девушка вместе со своим парнем села в дилижанс, отправляющийся в местечко Грегуар. «Сейчас мы с тобой тоже поедем туда». «А служанка ничего не перепутала?» «Будем искать Эльбрунду в Грегуаре, а она в это время будет миловаться с женишком в каком-нибудь Тальферансе». «Нет, не перепутала. Я воздействовала на служанку лучом правдивости. Она вспомнила даже то, о чем и сама давно забыла. Заодно, конечно, вывалила на меня много лишней информации. Мне вовсе не интересно было знать, что в 13 лет она свистнула у подружки кружевной чепчик, а в 17 согрешила с императорским поставщиком кальмаров». «Хм, бедовая девчонка. Но, Фабиус, луч правдивости имеет узкий спектр действия. Если служанка начала болтать обо всем подряд, значит, ты плохо его настроил». «Ты постоянно сомневаешься в моем профессионализме, Крейн. Извини, но ты сам даешь повод. В общем, отправляемся в Грегуар. Дилижанс подъедет в 3 часа дня. Нам обязательно надо добраться до Эльбрунды из рода Тортора раньше, чем это сделают лунные драконы. Пойдем пока прогуляемся по окрестностям. Вдруг еще что-нибудь разузнаем о нашей девице».